Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И в этих нитях, которые, в общем, человеческие отношения, всегда встают какие-то жутко больные вопросы. Это вопросы детской и юношеской жестокости. Они, с одной стороны, стары как мир, с другой стороны, вместе со стрельбой в американских школах, становятся каким-то прямо-таки поражающим и шокирующим, но обыденным явлением вот этой самой нашей культуры, ну или той культуры, в которой мы оказались. Вот сегодня по телефону 956-15-14, это постоянный телефон нашего прямого эфира, находимся мы в Москве, код города 495-495-956-15-14, наш постоянный телефон. Мы говорим о причинах детской жестокости. Ну, почему? Чего им не хватает? Да, вот этот вот вечный вопрос оказывается гораздо глубже, чем принято его произносить как некую такую жалобу старшего поколения. Ну, конечно, не только американцы. В конце декабря 2006 года, да, в Москве вступил в силу приговор городского суда о том, как 28 июля один из местных несовершеннолетних хулиганов начал жестоко избивать соседа сверстника. К экзекуции присоединились еще два подростка из вполне благополучных семей. Потом потащили его на крышу центрального теплового пункта и всю ночь избивали юношу и резали его ножом. Чтобы спастись, мальчик спрыгнул с крыши вот этого теплового пункта. Однако палачи снова затащили его на крышу. И потом получили вполне мягкий, надо сказать, приговор. Ну, я могу продолжать и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. В общем, да, несколько таких чрезвычайно трагических случаев было в 2006 году. Ну, вряд ли стоит устраивать из всего этого кошмар еще до начала обсуждения. Меня самого гораздо больше пугают совсем другие вещи. Ну, например, когда сегодня психологи обследуют детей младшего школьного и предшкольного возраста, то есть 6-7 лет, стандартными анкетами, в которых есть вопрос, кем ты себя видишь, скажем, через 20 лет, то в среднем, в каждом пятом листочке, представьте себе, в каждом пятом написано: «Я буду киллером». Вот такая самая популярная профессия. В годы моей юности в тех же самых листочках писали «космонавтом». Тоже вот на букву «К». Что, собственно, происходит? От чего дети жестоки? Они всегда были жестоки. Но почему они особенно жестоки сейчас? Или мне это только кажется? Вот об этом разговор. Еще раз по телефону 495-956-15-14. И есть, конечно, у меня сегодня музыкальная иллюстрация. И раз уж о детской жестокости, значит, это должен быть рок. Но, в общем, так не принято слушать рок в программе «Серебряные нити». Поэтому я вспомнил, что современная группа, которая, проект такой, который называется «Новая волна», «Новель Ваг», записала разные хиты, которые в недалеком прошлом были очень популярны в исполнении рок-групп, молодежных рок-групп, в основном панк-рока, и перепели их немножко по-своему. Вот сегодня мы послушаем проекты эти, поскольку в них, как мне кажется, очень много того настроения и тех причин, которые и приводят к жестокости. Получается действительно, что за историями про детскую жестокость далеко ходить не надо, потому что пока звучала мелодия, наш режиссер замечательный, который сегодня ведет радиоэфир, Ирина Шацкая, рассказала, что ее ребенок пришел из 6 класса школы сегодня и рассказал, что одна из девочек сломала руку другой девочке за то, что та пнула ее портфель. Ну вот, говорят, что все это выглядело очень жестоко. Я боюсь, чтобы это вдруг было не объективным, но просто как только эту тему поднимаешь, сразу, вот моментально практически тебе рассказывают истории. Сегодня это знает каждый. Ирина даже сказала, что вот она знает, что по статистике девочки более жестокие и чаще случаются именно у них проявления жестокости в школе. Я имею в виду сейчас под жестокостью, да, агрессию и насилие, если уж говорить точнее. Я этого, честно говоря, не знаю, но вот информация такая есть. Доброй ночи, Анатолий Андреевич. Доброй ночи, Александр. Я буду коротко говорить. Причины жестокости я вижу в том, что нынешнее искусство, так называемое искусство, воспитывает это в наших детях. Конкретно обилие по телевидению, не только по телевидению, к сожалению, а и видеопродукции, которая продается в магазинах везде, фильмов, где очень много натурализма, не реализма уже, а натурализма, где показывают технологии убийства, насилия, кровь, драки. Это воспитывает в детях жестокость. Это раз. Второе, видеоигры, в которых постоянные погони, стрельба и моря прочее, да? Моря мы тоже крови, в детстве да. играли в войну, но мы играли против фашизма, за родину, за народ, да? Совсем другая идеология была наших игр. Второе, вернее, следующее, что я предлагаю в данном случае, уж запрещать этих подобную продукцию, пусть Дума думает, предлагает, да, говорят, запрета ничего не сделаешь. Одним из способов, скажем так, отрезвления наших детей, это производить экскурсии, скажем, в тюрьму, чтобы ребенок реально увидел, где и куда он может попасть, и как он будет жить, если он совершит правонарушение. Особенно для уже подростков и имеющих приводы, и стоящих на учете. Дороже государству будет, если они совершат преступление, чем производить такие экскурсии. Второе. Значит, младшие классы водить в экскурсии в больницы, где лежат люди с отрезанными ногами, как правило, курильщики заядлые, они теряют конечности. В раковых больных рак легких, которые курят, чтобы дети это видели по-настоящему, а не то, что курящие родители говорят, что курить вредно. Вы знаете, вот я не коротко, хочу... потому что мало спасибо времени, большое. Я все сказал. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Я просто хотел сказать, что вот я знаю среди моих товарищей довольно много врачей-онкологов, которые занимаются легкими. Они все курят. Я ничего не хочу сказать. Я просто хочу сказать, что... Вообще чистый испуг, он тоже может иметь самые разные и многосторонние эффекты. Что касается фильмов про войну, я вот думал ставить один звонок, который, собственно говоря, раздался у нас на автоответчике или нет. Однако, мне кажется, что разные формы, виды жестокости отнюдь не новость. И... случались они и во время наших игр в войну, на самом деле. Я хотела бы услышать о жестокости детей, о достоинстве и унижении детей и школьников учителями, родителями, другими взрослыми. Я прошла через эти унижения в школе. Жестокие унижения, потому что у меня имя Марта, мне 61 год. И в то время затравливали Коле меня, что у меня фашистское имя. Спасибо, до свидания. Звоню я из города Кунгура Пермского края. Вот так вот. Я хочу обратить ваше внимание, что это так называемое... Есть разные формы насилия, есть психологическое, физическое, сексуальное. Да? Так вот, мы иногда не помним психологического насилия. Однако в памяти людей это школьное насилие остается, видите, на всю жизнь, как одно из центральных событий, жизнеопределивших. Я хочу сказать, что... Это только кажется, наверное, каждому поколению, что там наши игры в войну и выборы того, кто же будет играть фашиста, были такими уж добренькими и беззащитненькими, как нам сейчас хочется это представлять. Я думаю, что дело отнюдь не только в этом. Хотя, вне всякого сомнения, наверное, то, что происходит в средствах массовой информации, в первую очередь страшно своей некой безальтернативностью. Как вы думаете, Виктор? Да, это безусловно так. Я согласен с этим и согласен с предыдущим человеком, который позвонил, что вот насилие на экране – это, конечно, огромное бедствие для нашей страны. И думаю, что люди... и психологи, и просто нормальные люди должны как-то протестовать, это просто их долг. Потому что с совершенно точно установлена прямая связь между демонстрацией насилия и насилием среди детей в реальности. Это были американские исследования, это были наши исследования после демонстрации фильма «Пираты 20 века» еще в Союзе. После того, как показали этот фильм в разных небольших городах, среди учащихся ПТУ возросла преступность. И, собственно, вот этот джентльменский набор, который постоянно транслируется телевидением, это мокруха, чернуха и порнуха, три кита нашего телеискусства, они делают свое дело. Причем еще педалируются таким агрессивным, жестоким тоном. И действительно, вот какой-то такой безальтернативный момент, с этим надо что-то делать. Спасибо большое, Виктор. Я просто хочу... Тут сомнений у меня, собственно, нет никаких. Я в числе тех самых людей, которые должны поддерживать эту вашу мысль. Правда, я думаю, что проблема не просто в демонстрации насилия, в его количестве. Проблема заключается в том, что, по-моему, кроме 5 минут или там 7 минут «Спокойной ночи, малыши», о котором тоже много можно разного сказать, наверное, нужно делать темой для какой-то отдельной передачи, как такового детского эфира не существует вообще. Вот его нет. И включить телевизор просто так невозможно. И телевизор действительно стал одним из главных врагов детей. Но проблема вся в том, что мне кажется, что ограничиваться только одним влиянием средств массовой информации тоже нельзя. Ну, во-первых, потому что это количество насилия на экране, это мнение людей, создающих СМИ, о нас с вами. Да, это результаты опросов, результаты рейтингов. Чего больше всего смотрят? Когда больше всего горят огоньки телевизоров? Ведь это очень серьезные исследования, они регулярно проводятся. И выясняется, что 90% мужского населения работоспособного возраста больше всего любят смотреть боевики и ужасы. И именно там реклама приносит наибольшую выгоду. И все. И все, собственно, очень просто. А телевидение всегда определялось тем, что смотрят взрослые, поскольку детский эфир гораздо менее выгоден. Все это жестоко, все это нехорошо. Это должно, вне всякого сомнения, до какой-то степени регулироваться государством, но мы с вами этого сделать не можем. А вся проблема всегда упрется в одно. А что смотрим мы для того, чтобы отдохнуть или разрядиться? И вот тут выяснится, что очень мало кто желает смотреть высокоинтеллектуальные программы. Нет, такие люди есть. Однако большинство все равно по-прежнему хочет вечером, щелкая по кнопкам, найти глупый боевичок, так это называется. Я просто хочу обратить ваше внимание на нас, на то, что мы можем в себе изменить. Поскольку менять в государстве пробовать, конечно, надо. Но вот для того, чтобы что-то поменялось в государстве, я в этом убежден, надо что-то менять в себе. Вот, уверяю вас, если мы захотим вместо боевиков дружно все, ну, например, смотреть балет «Лебединое озеро», то его будут показывать гораздо чаще, чем нынче. Просто задумайтесь об этом. Доброй ночи. У нас Виктор еще, да? Доброй ночи, Виктор. Это другой Виктор, тезка. Да-да-да. Здравствуйте, Виктор. Да. Вы откуда? Я из Екатеринбурга звоню. Мы слушаем вас. Из Екатеринбурга. Угу. Слушаем вас, Виктор. Я помню 50-е годы, 50-е. И тогда жестокость молодежи и даже убийства были гораздо чаще, чем сейчас. Не надо так вот обвинять современную молодежь то, что она хуже, чем было. Было просто невозможно в 50-60-е годы. Вот видите... Выйти на улицу, могли убить. Наверное. И причем убить-то могла та же самая молодежь. Вот, может быть, мы с вами... Да-да-да-да. Спасибо большое, Виктор. Спасибо за откровенность, потому что на самом деле я принадлежу к тому поколению, которое в конце 60-х, начале 70-х точно так же не могло выйти на улицы окраин Москвы, потому что шатающиеся подростковые, даже не банды, как в Америке, да, а шпана, так это тогда называлось, избивала и избивала довольно жестоко. Просто мы тогда, опять же, знали гораздо меньше, потому что средства массовой информации в те времена это насилием не считали. Ну, подумаешь, пару костей сломали, как бы ничего, зарастет, заживет, как бы. И мы с вами об этом ничего не знали. А в общем, из юности-то это все помнят очень-очень многие, в разных поколениях, справедливости ради. Проблема насилия всегда репродуцируется. Она всегда от нас с вами переходит куда-то. Она не просто так берется в армии, потому что дети жестокие. Ну вот, может быть, попробуем чуть-чуть поглубже. Ну, просто предложение такое. Задуматься, откуда она берется. Вот это вот патологическая детская жестокость. Хотя в одном я все-таки, Виктор, абсолютно согласен. Проблема заключается в том, что, к сожалению, сегодня экран виртуальной игры и экран телевизора становится чуть ли не главным образцом для подражания. Просто потому, что папам и мамам некогда. Они работают с утра до ночи. А телевизор включен. И если раньше это были образцом для подражания была дворовая компания, то сегодня экран как бы показывает модель выхода из какой-то внутренней напряженной ситуации. А вот в чем она, эта напряженная ситуация ребенка или подростка? Ну, давайте об этом поговорим после очередной музыкальной паузы. Эта музыкальная пауза тоже будет жестокой, но если вы додумаетесь, то поймете, что она, пожалуй, демонстрирует, почему, мне кажется, девочки стали сейчас более жестокими, чем мальчики. Понимаете, какая штука? Современные стереотипы поведения как бы предуготавливают девушке роль товара. Вот просто товара в чистом абсолютном виде. И как поется на чисто английском языке в этой песенке, единственное, что от меня хотят, это, в общем, выпить и в койку. Вот, ну, это, конечно, утрирование, вы же понимаете. Но, тем не менее, это такой стандарт. А для ребенка и подростка, мне кажется, это не очень выносимая мысль. Стать товаром. Ну, такая вот, такое вот предложение для обсуждения, если хотите. Non mi dica vraiment. Si, si, si. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. Out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. Так вот, мы с вами по-прежнему на Радио России продолжаем разговор о детской жестокости. Не знаю, получится ли у нас обсудить все. Хочу напомнить, что если вы будете звонить на автоответчик до начала следующего прямого эфира, а прямые эфиры у нас по московским понедельникам, средам и пятницам, то тогда можно просто позвонить и сказать, что вы бы хотели продолжить разговор о детской жестокости. А перед следующим звонком я просто хочу сказать, что, да, детская жестокость проявляется очень рано. Они пытаются таким образом понять, как устроен мир, да, когда давит пчелу, растаптывает муравейник, отрывает лапки у насекомого. Как бы все начинается с некого исследования. Нужно попробовать понять и почувствовать, чем живое отличается от неживого, чем насекомое отличается от игрушки. Самое главное, что именно в этом возрасте, 3-4 лет, очень важно поймать каким-то образом эту ситуацию и научиться ее объяснять, научиться с этим что-то делать. А вот всегда ли мы понимаем, как это нужно объяснять, мне кажется, это тоже вопрос очень такой непростой в нашем семейном воспитании. Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Хотелось бы прежде вам благодарность выразить глубокую. Очень у вас содержательные передачи, очень нужные. Спасибо большое. Спасибо. Первое, что хотел сказать, вот людям каждый день, по-моему, слышно, жалуются люди на телевидении. Ну, дорогие товарищи, ну выключите его, сломайте. Пока не решили проблему, что вы стонете и рабами являетесь этого телевизора? А по существу, понимаете, Александр, вот те проблемы, которые вы так здорово обсуждаете, человеческие все вот эти, да, мне кажется, они идут из глубины веков. То есть мы не спешим узнать подлинную историю России, и не только России, всей планеты. И у нас путаница в понятиях. Вот конкретно. У нас говорят, русская православная церковь. Во-первых, она никакая не русская, поскольку она произошло нашествие этой церкви, видимо, в 12 веке, не в 9, перед нашествием татаро-монгол. Народ это не принимал. Была страшная гражданская война. Она была насажена огнем и мечом. А вот истинное православие, или правдуславие, было жесточайше подавлено. И в 17 году бумеранг вернулся, так что никакие они не мученики. Что творили, то и получили. Не обижайтесь, Бронислав. На самом деле, вот само по себе это безумно интересно. Но мне кажется, что проблема заключается в том, что если мы с вами даже вот сейчас объединимся и напишем книжку, даже с картинками о подлинной русской истории, то если ее не разместить и не отрекламировать в интернете, нас с вами прочтет страшно узкий круг людей. Алло. мы как-то потеряли вот это умение влиять. Наши идеи не побеждают компьютерных игр. Алло, да, Александр, вы слышите? Да, вклиниваетесь. Вы знаете, я... То есть вот сама по себе, вы же знаете, у нас по средам есть передача, история культуры невероятно важна и интересна, я с вами согласен. Однако, если говорить о детской жестокости, то вы, собственно, сейчас говорите о чем? Я на полном серьезе спрашиваю. Да, я говорю вот о чем. Что детская жестокость – это одна из многочисленных проблем. А корень состоит в том, что нас лишили нашей подлинной, великой божественной культуры. Понимаете? Вы знаете... И отсюда развились комплексы у людей, непонимание жизни. Вот, например, женщина, она совершенно неправильно относится к мужчине. И вот все перекосилось. А мы все Тришкин кафтан латаем. Бронислав, вы понимаете, какая штука? Вот мне, с одной стороны, очень не хочется вас перебивать. С другой стороны... Мне кажется, вы об очень одной важной вещи говорите, невероятно важной. Я, если позволите, еще раз вспомню Льва Толстого. Ладно? Вот он уже поздний Толстой, да? Он, я сейчас боюсь цитировать, цитаты нет у меня, но высказывался он в том духе, что любая наука, математика или история сама по себе... как наука или как дисциплина, да, что-то если шире еще брать, никакого воспитательного значения в себе не содержит. Вот не содержит. Секундочку, Бронислав. А если кто-то все же имеет непреодолимое желание кого-то воспитывать, то тот должен любить свою науку и верить в нее, любить ученика и верить в него. Вот, Бронислав, если бы вы были школьным учителем, я бы позавидовал вашим ученикам, потому что главное, о чем вы мне сейчас говорите, и то, что я слышу, вы влюблены в русскую историю. Вы влюблены в русскую историю. Спасибо вам большое за это. Вот совершенно неважно, истинны ваши взгляды или нет, Проблема в том, что в этих взглядах есть одна чрезвычайно важная вещь. Вы стремитесь к тому, чтобы ребенок каким-то образом получал целостную картину мира. И мне кажется, что это невероятно важно, потому что я попробую это тоже литературным примером иллюстрировать. Мы об этом литературном примере не говорили давно. Вот представьте себе. Заключенный в курятник, гадкий утенок Андерсена. Ему все время нужно делать какой-то неизвестный ему выбор. Его чего-то, этого гадкого утенка, в душе томит, правда? А он не понимает чего. Вокруг вот эти вот его все соседи и учителя в курятнике... Они все время говорят и требуют чего-то не того, чего-то банально пошлого, чего-то, что не объясняет абсолютно ничего, имеющее отношение к миру. И вообще в семье врут. Врут друг другу, врут о честности, врут о высоких нравственных принципах, врут о самой семье. И в этом курятнике как бы нет ведь ни одного человека, который захотел бы его понять. Ну что, трудно себе представить, что гадкий утенок начинает лапами своими перепончатыми разбивать стены этого курятника? Причем самое ужасное, что чем этот курятник окажется уже, тем больше вероятность того, что гадкий утенок начнет вышибать его стены лапами. Вы уж простите, я метафорами говорю, из-за того, что времени очень немного. Доброй ночи, кто в эфире у нас? Доброй ночи, кто в эфире следующий? Доброй ночи. Здравствуйте. Галина. Галина, извините, я долго вас придержал за своими монологами. Ничего. Дело в том, что я вот хотела бы как раз продолжить вашу тему. Вот, я хотела о чем сказать. Я хотела просто привести несколько примеров. Вот в свое время, когда Америка воевала со Вьетнамом, как-то молодые люди зверски убили какую-то кинозвезду, сейчас не помню, какой год это был. И когда их судили, они сказали: «А что вы делаете на войне? Вы убиваете тысячи, а мы убили одну». Теперь я перехожу к России. Я как-то... Извините, можно я хочу еще один параллельный пример привести, тоже про звезд. Не обижайтесь, пожалуйста, ладно, что я вас перебиваю. Нет, я просто... не обижаюсь, я просто хотела с другой стороны сейчас, подойти. Сейчас, я помню почему-то очень хорошо сцену из фильма Антониони «Забриский поинт», когда героиня, вот она хиппи, да, внезапно повзрослевшая, она воображает тотальное насилие. Она воображает, как она взрывает и разрывается на куски вот та самая цивилизация, тот мир, который отнял у нее только что обретенного возлюбленного. На самом деле это был такой абсолютно чистый, наивный юноша-бунтарь поколения цветов. Она воображает себе то самое насилие, которое мы видим, и что никто из нас этого себе не воображал. Простите, что я вас перебил. Угу. Теперь я продолжаю. Я как-то была в Москве, ехала в электричке и слышала, как одна очень интеллигентная мама и какой-то сидевший напротив мужчина, рядом с ней сидел сын, лет 12, мальчик. Они между собой разговаривали о том, как бы они поступили в Чечне. И вот эта интеллигентная мама совершенно спокойно соглашалась с этим мужчиной, что при ребенке, что надо поехать туда и перебить их женщин и детей. Это взрослый человек с интеллигентной внешностью. Причем всех. Да, всех. Да, женщины, детей, бить их, женщины, детей, за то, что они вот делают террористические акты. И тогда они, то есть, я попыталась ей объяснить, что зло вызывает в ответ еще большее зло. Она сказала, что это вопрос спорный, и что надо именно детей их убивать, чтобы они не вырастали. Понимаете, она это говорила при ребенке. И много взрослых, не осознавая себе, зарождают вот это вот зло в детях. И потом удивляются, почему дети жестокие. Жестокие не дети, жестокие взрослые. Они просто повторяют то, что говорят им родители, как даже по отношению к животным. Я, например, больше верю молодежи, если вот молодые девушки, они как бы, вот я вот посмотрела, и ребята, они как-то трогательно относятся к котятам и так далее. И в то же время взрослые, даже вот дамы и, в общем-то, женщины очень злобно так говорят, что вот, дескать, что это мы должны их защищать, тут нам есть нечего, и с такой злобой относятся вот ко всему. И именно взрослые. Я очень часто наблюдала эти вещи, и дети просто теряются, когда дети не жестокие. Жестокость вот порождается вот этим обществом, в котором мы живем. И еще одно. Когда вот это у нас уже принято так, что если ребенок будет умирать, и у матери не будет денег, он умрет. Если, чтобы его не вылечить. Я все-таки надеюсь, что не совсем так. Однако мы никак не хотим все вспомнить. Это видят. Спасибо большое. Дети это особенно остро переживают, понимаете? Спасибо большое. Ну, я думаю, что дети не так много об этом знают, о том, сколько нужно платить за жизни тяжело больных детей. Я все-таки надеюсь, что тут есть некая система взаимопомощи. Я знаю такую систему взаимопомощи, не одну, и встречался с этим. Но хочу сказать вот о чем. Мы почему-то как-то тактично обходим проблему насилия над детьми, которая по статистике в невероятной степени растет. Ну, мало того, что мама, которая оставляет ребенка в роддоме, это, собственно, тяжкий приступ агрессии и насилия. Так еще и, кроме всего прочего, детей бьют, жгут, топят, как котят, выбрасывают из окон, кладут голыми на мороз. И бог знает, что еще. Я просто не хочу на ночь вам это рассказывать. А хочу вам сказать вот чего, в заключение. Наверное, эту тему нужно продолжать, потому что не сможем мы ее так с наскоком, вот прямо так, наскоком понять. И хочу я вам сказать, что если мы вот в передаче о детских страхах говорили, что в момент родов как бы целая вселенная, Бог начинает сворачиваться в одну раковину человеческой души, и что это и есть страх, страх перед бесконечной слабостью своего сознания, перед глазами, на порогом, перед порогом бесконечности и вечности, то представьте себе, что вот эта бесконечность, которая дальше живет в ребенке и в подростке, она сворачивается в этот курятник, в ту самую школу, в которой узкая специализация, она вне обсуждения любых духовных вопросов сегодня. А кто из нас родителей в эпоху постмодернизма, когда, да, какие-то высшие ценности мы развенчиваем, мы не хотим о них говорить, мы прагматики. Так вот, этот прагматизм оказывается страшно узким курятником. Из него выхода никакого нет, а выход подсказывает, ну, в частности, телевизор и поведение взрослых. И выход из этого курятника бессмыслицы – это некая такая форма отвергания человечества. Взять ружье и пойти пострелять. Зато как бы хотя бы в аналах останешься. Хотя я не думаю, что это мысль. Гнетет мысль вырваться из этой узкой, прагматической, обыденной пошлости. А так как направление выбраться никто не показывает, оно выплескивается в агрессию. Еще раз повторяю, попробуйте себе представить, как бы себя повел в нашем утятнике, в нашем курятнике, гадкий утенок Андерсона, современный гадкий утенок. Не стал бы он этот курятник пытаться разрушить? Ну, перечитайте, задайте себе такой вопрос. Спасибо большое всем. Осталось мне только сказать, что про страхи мы в понедельник собирались продолжать. И о страхах общества, о страхах проявления себя на людях, о страхах, которые мы называем социальными, будет программа в ближайший понедельник. А тема детской жестокости, ну, если захотите, звоните. Спасибо. Спокойной ночи. Feels good.